Шримад Бхагаватам, песня 6, глава 9, появление демона Вритрасуры. Текст 51. Перевод стиха. Удачи тебе, о Макхаван Индра. Мой тебе совет. Уступай немедленно. Прошу прощения. Мой тебе совет, ступай немедленно Дадхичи. Этот великий святой достиг совершенства в знании, обетах и аскетических подвигах, и потому его тело обрело огромную мощь. Попроси его без промедления отдать тебе свое тело. Удачи тебе, о Макхаван Индра. Мой тебе совет, ступай немедленно Дадхичи, этот великий святой достиг совершенства в знании, обетах и аскетических подвигах, и потому его тело обрело огромную мощь. Попроси его без промедления отдать тебе свое тело. Комментарий его божественной милости Шри Шримад Бхактисиддханты с вами Прабхупады. Каждый обитатель этого материального мира, от Господа Брамы до крохотного муравья, старается окружить свое тело всевозможными удобствами. Чистый преданный тоже может жить в комфорте, но сам он к этому не стремится. Поскольку царь рая Макхаван все же стремился к телесным удобствам, Господь Вишну посоветовал ему попросить у Дадхьянчи его тело, которое благодаря его познаниям, обетам и аскетическим подвигам обрело огромную силу. Удачи тебе, о Макхаван Индра! Мой тебе совет – ступай немедленно Дадхичи, этот великий святой достиг совершенства в знании, обетах и аскетических подвигах, и потому его тело обрело огромное могущество. Попроси его без промедления отдать тебе свое тело. Итак, мы с вами рассматривали эти разные ступени, разные уровни реализации, которые называются на санскрите адхикара. Итак, существуют разные темы, связанные с этими представлениями о реализации. Кто же находится на какой ступени реализации, каким образом он воспринимает окружающий мир, что таит в своем сердце, для чего поклоняется и так далее. Даже если он очень строго следует всем правилам и предписаниям. Если вы помните, я упоминал, что в третьей песне Шримад Бхагаватам есть раздел, который называется «Санхья Капилы сына Девахути», где там Господь Капила объясняет разновидности преданного служения в гунах материальной природы. Преданного служения именно бхакти-йоги. Что преданные они также находятся в разных ступенях. Есть преданное служение в гуне невежества, есть преданное служение в гуне страсти, и есть преданное служение в гуне благости. В гуне невежества преданное служение достаточно понятно иногда людям, но когда они начинают культивировать его сами, они не замечают этого. И поэтому в шастрах говорится, что человек должен иметь наставника, опытного наставника, который может квалифицированно рассмотреть преданные служения в разных гунах материальной природы. Иногда нам кажется, что мы как минимум в гуне страсти, никто даже не думает, что он в гуне невежества. Поскольку мы совершаем преданные служения, мы видим это как слушание. Когда человек сидит на лекции и думает о чем-то о своем, это уже говорится о том, что он находится в невежестве. Только тогда, когда он с чем-то согласен, а с чем-то не согласен, что-то принимает и не принимает, это в гуне страсти. Но в гуне невежества он может сидеть с открытыми глазами и сидеть и думать о чем-то о своем. О своих каких-то межполовых отношениях, о противоположном поле. И он может подумать, о, это в гуне страсти, я же думаю о других о другом поле. Нет, это гуна невежества. Это называется шраваном в гуне невежества. Думать не о предмете того, что вы слушаете, это есть гуна невежества. Слушать о том, что вам нравится, и принимать это, и о том, что не нравится, это гуна страсти. И гуна благости – это когда человек не просто слушает, а еще и обдумывает и запоминает. Поэтому слушание в гуне благости вот называется. Вот эти девочки сидят с тетрадями, Виссарион сидит с тетрадью, Матаджи вот сидят с тетрадью. Вот. Это называется слушание в гуне благости. Все остальные слушают в гуне страсти и в невежестве, потому что я знаю этих людей. Лично знаю каждого из них. А их слушание в гуне страсти и в невежестве. Они сейчас хотят получить эмоцию. Те же, кто записывает, они хотят запомнить это и обдумывать это. Это называется слушание в гуне благости. Вот почему вся система обучения предназначена для людей в гуне благости. Люди эти склонны к самодисциплине и к самообучению. Они записывают все это. И не на магнитофон. Потому что магнитофонная запись не называется какой записью? Записью. Кто знает, когда человек записывает, какая это память? Механическая. Механическая память. Поэтому по магнитофону также человек получает лишь эмоции. Эмоции, которые ему нравятся и которые не нравятся. Вот здесь Лакшми Нараяна сказал так не очень, а вот это мне нравится, я это кому-то также расскажу. Но человек не обдумывает, не записывает ничего. Поэтому автоматическая память, когда вы механически что-то записываете, это приходит глубоко в ваш ум. Поэтому есть такие виды деятельности, когда говорится, что записано пером, уже не вырубишь что. Почему топором? Кто же будет вырубать топором? Имеется в виду, что ничего не сделаешь, это уходит в тонкое тело. Что даже если что-то с грубым телом будет происходить, с тонким телом ничего не произойдет. Вы не можете его топором уничтожить. Даже если грубое тело пострадает, как здесь говорится о том, что он достиг такого великого совершенства, что иди и возьми у него тело, пусть он отдаст тебе тело. Потому что уже с ним толку нету. Все уже, вся реализация останется с ним. Даже если он потеряет что? Грубое тело. Поэтому нет страха у него отдать свое грубое тело. Поскольку он использовал его как инструмент механического восприятия. То есть генмендрия и кармендрия, или тхармендрия. Он уже занял это тело в жертвоприношении, тапаси и благотворительности. Таким образом, тело приобрело великое могущество. Почему? Потому что тонкое тело переполнилось, и поскольку грубое тело правильно действовало, то в результате этого даже грубое тело приобрело что? Величайшее могущество. Грубое тело стало могущественным. И Рупа Госвами приводит пример, как железный прут, помещенный куда? В огонь. Что происходит с прутом? Он приобретает качество чего? Огня. Вот так же и грубое тело, когда оно правильно занято в огне знания, огонь знания называют. Таким образом и грубое тело приобретает качество этого огня и становится очень могущественным. И говорится, как огонь сжигает дотла все дрова, так и огонь знания сжигает последствия прошлых греховных поступков. Таким образом, ему советуют получить это тело как огонь. И поэтому это тело может помочь ему в его проблемах. Тело, которое уже пропитано энергией знания. Энергией знания. Поэтому говорится в шастрах, прикасаться к стопам преданного, кушать остатки его пищи, принимать воду, которой он омыл стопы, это означает также получать что? Знание. Знание. И поэтому даже тело, грубое тело такой личности становится источником знания. Почему? Именно это сжигает последствия прошлой греховной деятельности человека. И есть два вида результатов греховной деятельности. Это страдание, первое, а второе – это сильное вожделение, похоть. Как узнать, что человек греховен? Он испытывает сильные желания материальные. Очень сильные материальные желания. Он похотлив. Постоянно сердце, обуреваемое похотливыми желаниями. Это означает, он очень греховен. И когда человек принимает остатки пищи человека, который продвинут, то вот эта похоть, она также усмиряется. То есть сжигается результаты прошлой греховной деятельности. И вместе с этим уходит вожделение, зависть, гордость и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вместе с, когда он пьет воду, в которую омыл такой человек стопы, то уходят его материальные желания постепенно. Сердце его высвобождается, и он начинает видеть. Он начинает видеть вещи такими, какие они есть. Где? В себе в первую очередь. Это называется самоосознание. Вот почему говорится, что садху-санга, общение или встреча с такой личностью, и встречей называется то, что человек не просто слушает, что он говорит, потому что в таком состоянии осквернения он не может понимать ничего, он просто слышит, что он говорит, а не слушает, и он сидит перед ним, но ничего не обдумывает и не запоминает. А чтобы обдумать в будущем то, что сказал человек, он должен это записать. Вот почему говорится, Вьясадева в пору своей духовной зрелости на благо будущего поколения века Калли записал. Вот цель была его записания, чтобы люди могли это обдумывать. Чтобы они могли это видеть и обдумывать. Таким образом, когда мы общаемся с какой-то личностью, мы также записываем все. Для чего? Чтобы это обдумать. И мы записываем это не на магнитофоны, мы записываем это рукой. Это называется механическая память. Мы записываем сами. Если кто-то для нас запишет, это не так серьезно будет откладываться в нашей памяти. Если мы запишем именно своей собственной рукой, тогда мы запоминаем. Если кто-то за нас подписал какой-то документ, мы можем забыть об этом. Но если мы сами подписываем что-то, мы очень хорошо помним, что мы подписываем и чего не подписываем. И так это описывается, что человек, обучаясь, он должен, несомненно, записывать, если он слушает в гуне благости. В гуне благости. Итак, все это слушание, которое не связано с памятью, оно не является слушанием на уровне разума. На уровне разума. И поэтому мы видим, когда мы общаемся с людьми, которые не записывают, они ничего не помнят. Они помнят веселые истории, но даже и не поняли их смысла. Почему? Потому что они не обдумали их. Они не обдумали их. Итак, в гуне невежества преданное служение также проходит незаметно для самого человека. В гуне страсти также человек не может понять свою природу. Почему? Потому что в гуне страсти невозможно понять смысл священных писаний и наставлений духовного учителя. Что же говорить о гуне невежества? Вот почему человек много здесь слушает и все равно продолжает заниматься эзотерическими какими-то вещами, заниматься всякой ерундой, ведической ерундой. Именно ведической ерундой. Всякими рейками, всякой мурой, всякой этой, как она там, танатология там, это книги мертвых называется. Танатология, это наука о смерти. Тантологией они занимаются дианетикой. Они не знают, что такое джатака. Они говорят, это дианетика. Они так глупы. Но! Есть большое но. Что любое знание, которое помогает человеку продвинуться к истинному знанию, должно быть прославлено. Но если человек совершает или приблизился к этому знанию, но сохраняет свои прошлые представления, что смыслом постижения этой науки является материальная деятельность, то он, несомненно, глуп и пребывает в гуне невежества. Несомненно, глуп и пребывает в гуне невежества. Поэтому говорится, все то, что к чему стремился человек, или что помогло ему, он должен также это что? Оставить. И поэтому Кришна говорит Арджуне, когда ты прекратишь привлекаться цветистым языком вед, и Прабхупада пишет, многие занимаются астрологией, аюрведами всякими, всякой мурой занимаются. Все это цветистый язык вед, потому что он сулит всякие разные мантры, там всякие разные предписания, он сулит дать успех в каких делах? В мирских. И поэтому эти люди привлекаются всем этим. Потому что они хотят успеха в мирских делах. И Прабхупада говорит, весь Бхагаватам глубоко астрологичен. Если вы хотите узнать астрологию, вы должны читать Бхагаватам. там все предсказания, все предначертания, там весь путь, чего нужно бояться, чего не нужно бояться, как себя вести и как себя не вести. Там описывается все необходимое для человека астрологический, чтобы он смог возвыситься. И Кришна говорит, человек должен найти чистое место, прийти в это место, для того, чтобы там что сделать? Возвыситься. В Бхагавад-гите это описывается. Человек должен найти такое место, где он может возвыситься. Но что же происходит? Люди не могут понять астрологии. Не могут понять, для чего нужно тело использовать такого мудреца. Они хотят получить его тело. Они не хотят получить этой мудрости, они хотят получить его тело. Поэтому они носят тысячи альбомов, касаются стоп. Для чего? Они хотят успеха в своих материальных делах. Они могут выспросить тысячи наставлений у этой личности, но они просят какие-то телесные отношения. Они мечтают о телесных взаимоотношениях. Поэтому говорится, это глупцы. А глупость является какой гуной? Невежество. Вот почему говорится, что глупец настолько же познает мудрость, общаясь с мудрецом, сколько ложка, вкус каши, находясь постоянно, соприкасаясь с кашей. Так и мудрец может телесно восприниматься нами. Мы можем с мудрым человеком просто быть в телесных взаимоотношениях, обниматься с ним, есть, пить, хохотать, но так и не понять. Почему же мы ни черта не соображаем, общаясь с такой личностью? Потому что все наше общение называется вапу. Вапу – телесное общение. Мы так и не поняли, что смыслом общения является что? Вани. И мы думаем, о, как мы могущественны, мы телесно общаемся с этой личностью. О, мы столько раз были на даршане, мы с ним туда ходили, сюда ходили. Но судя по нашему поведению, мы так и не уподобились мудрецу. Мы подобны этой ложке остались, которая так и не постигла вкус каши. Вкус каши. Итак, преданное служение проходит в разных комбинациях, в разных уровнях, в разных формах. И только квалифицированные люди могут видеть это. Что значит квалифицированные, которые постигли суть этого движения? Реализовали. Для этого человек имеет много записей. И вот вы можете увидеть людей. Одни люди имеют много записей магнитофонных. Другие имеют много записей CD. Другие имеют много записей видео. А говорится, люди в гуне благости имеют много записей. Каких? На бумаге. На бумаге. Вы думаете, Вьясадева не обладал таким могуществом, чтобы мог бы записать это где-то в матрице? Вы уверены, что Вьясадева настолько непродвинутая личность, что он не способен был создать компьютер и туда загрузить все в каких-то звуках? Допустим, звук бы такой «пип», и он бы расшифровал и написал бы все веды. Зачем было утруждать себя такой личности, которая достигла лобха-пашанты, такого состояния, которое ни один ученый не может даже близко приблизиться к этому состоянию? Когда он мог во времени путешествовать, прошлое, настоящее и будущее для него постиглось, он вышел из-под влияния гун материальной природы, полностью вышел. Он постиг суть вещей, и для него, говорится, слились две противоположные субстанции, то есть различие между материей и духом стерлось, поскольку он также рассмотрел весь этот мир, как какой? Духовный. Потому что именно духовный мир пронизывает все. Поэтому все что-то двигается, шевелится и пронизывается Кришной. Этой любовью Радхи и Кришны. Неужели вы думаете, сидел бы Вьясадева и все это писал, да еще на банановых листьях? Итак, в этом также заключен глубочайший смысл. Глубочайший смысл. Поскольку Вьяса Ачария, он показывал также на своем примере. Вы думаете, Шрила Прабхупада сидел бы и часами записывал бы это все? Нет. Почему нужно было это обдумывать? Нужно было обдумывать, чтобы перенять и передать что? Дух. Духовное знание. Нужно было научиться принять дух и передать дух. Это очень сложная задача для обычных личностей. Очень сложная задача. Принять дух и передать дух. Понять суть и передать эту суть. Как вчера я общался с двумя личностями. Один посвященный, другой непосвященный. И один и другой присутствовали на одной лекции. И я стал спрашивать, ну что там говорили? И какая была огромная разница между ими обоими. Хотя возраст у них разный, но один сумел передать суть, а второй нет. Один попытался увидеть что-то внутри, а другой только увидел все внешне. И говорил только о внешнем. И даже не помнил, о чем там была речь. Во много. Почему? Человек не обучился ничему. Это означает, что человек постоянно действовал в гуне невежества и в гуне страсти. Так и не научился ничему. Вот почему говорится, что можно обучиться хорошему у врага, а плохому можно не обучиться у родной матери, если вы научились обучаться. Таким образом, Прабхупада говорит, мы должны собрать этих личностей, и искон школа браманов, мы должны научить людей обучаться и обучать. Мы должны собирать тех, кто склонен обучаться и обучать, потому что именно благодаря такому варианту и такой стратегии, и такому принципу мы сможем просветить общество, потому что мы выпускаем или идем на улицы, не склонные сами к обучению и не умеющие обучать. Не умеющие обучаться и не умеем обучать. И тогда мы выходим проповедовать. Что же происходит, когда мы сталкиваемся с людьми? Мы видим, что наше общество отнюдь не считается образованным. Никто не думает, что мы такие высокообразованные, высококультурные, стратегически правильно действуем и так далее. Мы не учитываем ничего. Все построено исключительно на надуманном. Чем? Ну-ка, кто вспомнит Шикшамриту, где Санатана Госвами говорит, преданное служение – это не надуманный экстаз и не сентименты. Преданное служение – не надуманный экстаз и не сентименты. Вот почему Прабхупада говорил, потратьте свое время, свое драгоценное время, если вы хотите обществу дать какое-то благо, тратьте свое время на тех, кто склонен к обучению и склонен обучать. Научите их обучаться и обучать. Потому что это первая задача искон. Обучать людей основам духовной философии и духовной практики. Только на основе этого первого вытекает второе, третье, четвертое, пятое, шестое и седьмое. Общество может измениться только в одном случае. Не когда мы будем поставлять ему вайш-шудры кшатриев. Только в одном случае. Когда мы сможем это общество наградить первоклассными людьми. Людьми первого класса. Кто такие люди первого класса? Браманы. Есть шесть факторов брахманической деятельности. Способность обучаться и способность обучать. Совершать жертвоприношение, вовлекать в жертвоприношение. Собирать подаяние и раздавать подаяние. И поэтому на шнуре у человека шесть ниточек. И каждая эта ниточка говорит о его обязанности. Три здесь вот ниточки, одна. Обучаться, обучать. Совершать жертвоприношение, вовлекать в жертвоприношение. Собирать подаяние. И раздавать подаяние. Тогда шнур работает. А все думают, что он работает без этого. Вот именно тогда он начинает работать. Тогда его наматывают на большой палец. Заключают в мудру. Это называется мудра йоги, если вы видели кто-нибудь когда-нибудь. Откуда этот счет? 10. Это разные этапы проходит человек, чтобы связаться. И он связывается с божеством и с духовным учителем. тогда это работает. Тогда эта связь возникает. Из этой медитации стихов, это мантры внутренние, называется манувак, повторение в уме. Возникает медитация, и человек связывается с божеством и с духовным учителем. Все. И получает все, что ему необходимо. Для чего? Для духовного продвижения. Что же он получает? Разум. Память, знание и забвение. Он не беспокоится, не печалится о своем прошлом. Он не мечтает о будущем. Он живет настоящим ради будущего. Итак, это очень важные моменты, связанные с тем, кто какое служение совершает. Но не каждый может его принять. Из-за амбициозности, ограниченности мышления и из-за неправильного обучения в прошлом. Тогда люди начинают приводить какие-то классические примеры из современной истории, из новейшей истории, которая там последние 10, 20 или 100 лет. Но история совершенно другая. Это история древнего обучения. И поэтому, когда люди не записывают, когда человек записывает, он записывает. Сегодня была лекция. Почему говорят? Песнь 6, глава 9, текст такой-то. Для чего это говорится? Как вы думаете? Гран Шримад Бхагаватам. Песнь 6, глава 9, текст 52. Вы думаете, это ритуал? Нет. Нет. Для чего повторяют «Ом намо Бхагавате Васудевая»? Я отказываюсь от кармы, от йоги, от гьяны. Меня интересует что? Бхакти, преданность. Поэтому перед началом произведения повторяют 3 раза. Ом намо Бхагавате Васудевая. Что я не буду искать там что? Плодов деятельности. Не буду стремиться к мистическому совершенству. И не буду там спекулировать, что я там великим, кстати, хочу стать великим авторитетом. Я бескорыстно хочу понять это. Как я могу избавиться от этого, от всего? Меня это не интересует. Итак, человек, который получает образование, он может образовывать других. Почему мы видим неудачно? Человек много читает лекций, что-то делает, но никто не приходит, никто не понимает. Почему? Он не понимает сути образования. Так же, как эти учителя, они бьются, бьются, приходит какой-то молодой сосунок, и все его принимают авторитетом. Почему? Он не говорит ничего такого особого. Вы можете тоже наболтать всяких разных сказок. Почему же люди готовы свою жизнь изменить, общаясь с этой личностью? Почему? Никто не может понять. Все ищут внешних признаков, каких-то в уме, в интеллекте. Это и есть цель обучения. Способность обучиться, принять дух. И способность обучить, передать дух. Это называется ученичество. Вот откуда возникает понятие парампара. От учителя к ученику. От ученика к ученику, ученику, ученику. И первым стоит учитель. Кто? Кришна в парампаре. Кришна обучает одного, тот обучает другого. И так начинается обучение. Так именно начинается обучение. Поэтому называется Бхагавадгита и Шримад Бхагаватам. Поэтому называется Чайтанья Чаритамрита. Кто же обучает? Кришна обучает в Бхагавадгите. Кришна обучает в Шримад Бхагаватам. И Кришна же обучает где? Чайтанья Чаритамрите. И кто-то должен принять этот дух. И этот дух надо передать. Вот почему Махараджу Парикшиту удалось передать дух Бхагаватам, не исказив, создав форму Бхагаватам заново, которая называлась Брихат Бхагаватамрита. Путешествие Гопкумара. Как же можно было слушать о Капиле, о Девахуте, о том, о сём? Вот как человек перенимает форму. И как человек перенимает дух. И когда Махараджу Парикшиту удалось перенять дух, то благодаря тому, что дух вошел в его сердце, этот дух Шримад Бхагаватам, то для него раскрылась новая суть. Новая суть, новая лила раскрылась. Вот почему говорится, что когда человек произносит «наму», раскрывается рупа, потом раскрывается гуна и раскрывается что? Лила. Поэтому многие великие ачарьи, они записали новые игры Кришны. Но дух при этом сохранился прежний. Появились новые игры, новые факты, которые раскрылись в их сердце. Но дух был неизменен, как в Бхагаватам. Вот почему Прабхупада говорит, эти негодяи, гьяни, йоги и карми говорят, что нету этих историй в Писаниях. Потому что они следят лишь за формой повествования. Абсолютно оставаясь в стороне его истинного смысла, его нектара, духа. Расамрита Синху. Бхакти Расамрита Синху. Этот нектар проходит мимо них, оставляя им плевла. Знаете, что такое плевла? Шулуху, в которое было завернуто истинное зерно. Шулуху все это. Они собирают всю эту ведическую шулуху. Итак, обучаться это непростой принцип. Почему мы видим, что один человек становится отреченным, а другой нет? Почему? Почему один человек через 10 лет начинает копить деньги, он также ходил на санкиртану и становится коммерсантом, а другой человек все время совершенствуется в проповеди и не скорбит, есть у него что-то или нет, будет у него квартира или нет. А кто-то начинает мыслить, ой, я вспомнил о маме, о папе, и кто же обо мне позаботится, если я пойду на пенсию. Я понял, что здесь не любят людей, здесь всем все до всех наплевать. Я понял единственное в этом обществе, что здесь всем на всех наплевать. Почему они так подумали? Потому что они так и не переняли ничего. Они наелись этих плевл. У них хорошо теперь работает кишечник. Это отруби называется. Зерна пролетели мимо. Потому что результатом знания всегда является что? Отречение. Результатом знания всегда является отречение. То есть спокойствие ума. Жениться, не жениться. Станут дети великими преданными или не станут. Будет жена мне верна или не будет. Все это уже не так беспокоит ум. Где я буду работать? И как я умру, красиво или некрасиво? Это не беспокоит человека. Человек не обеспокоен. Он становится кем? Тхирой. Тхира. Тхира значит не обеспокоенный всем тем, о чем беспокоятся люди. Поэтому в этом состоянии тхиры к человеку приходит в сердце истинное умиротворение. И оно не голосовое, и не в движениях. Он прекращает беспокоиться об этом. О чем так беспокоятся сладкоголосые и плавно машущие люди. Он прекращает беспокоиться. И он другим говорит, ну что ты беспокоишься, какая разница? Ну как? Ну как же? Разве вы не понимаете, как это важно? Я-то понимаю, вы не понимаете, как это не важно. И рождаются два берега непонимания. Одни кричат, он нас не понимает. А другой говорит, они не понимают. Почему? Они не знают, что такое знание. Надо же сначала узнать, что такое знание. Вчера я рассказывал одному человеку, вечером ездил в гости к одному нашему преданному. Давно его не видел, беспокоюсь. И когда я зашел к нему в квартиру, я увидел, у него стоит микроскоп. И я вспомнил интересную историю, ему рассказывал. Сидел вчера вечером. У Василия Макаровича Шукшина есть... Рассказ называется «Микроскоп». Жил-был один кузнец деревенский. И он был хроническим алкоголиком. как протекала его жизнь. Он был хорошим кузнецом. И в деревне кузнец – это очень такая великая личность. Во-первых, все кузнецы очень сильные. Махабахо. Очень сильно руки. Потому что все время это. Ну, все время гром, шум там. Они всегда немножко глуховатые. Всегда глуховатые. Они всегда в жарком в цеху находятся. Потому что жара, огонь все время. Поэтому очень экстремальные ситуации. Стресс очень психологически сильный. Поэтому они всегда такие молчат, где-то, потому что они отдыхают после вот этой кузнечной. Они всегда они оглохнут, это огонь, сюда, гром, грох, как в аду. И они после работы все время хотят помолчать. Напряжение это все время снимается. Все время это бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Это все время. Как в аду, в общем, я говорю. И они все выпивохи. Потому что человек в такой физической, психической нагрузке находится, что, естественно, ему нужно снимать какой-то вид напряжения. А поскольку он кузнец, как бы он-то не знает, что, как вот действовать, то, естественно, понятно, что. Лучший вариант какой? Дать хорошенько и все. Потом этот такой кузнец после работы, ему хочется уюта, комфорта, поскольку такая тяжелая работа. Он идет домой. Там его встречает любимая жена. Вот с таким... Потому что он поддатый. Поддатый кузнец всегда склонен к философии, к разным возвышенным вещам. И он пытается это начинать говорить. А женщина сразу понимает, что не будет ничего. То есть не будет долго. Мужского долга. Потому что раз мужчина начал философствовать, когда мужик философствует, то потенция половая превращается... в потенцию умственную. То есть он начинает философствовать, поэтому женщина говорит, с философами не переспишь нормально. Женщина начинает гневаться, потому что сейчас все будет философски. Почему денег не дал, почему не исполняю мужские обязанности. Философ это все как бы уже не мужик для женщины. И он, естественно, не удовлетворен мужчина, что не понимает его философского статуса. А поскольку он кузнец, то пруд, помещенный в огонь, приобретает качество огня. Он берет молоток, в смысле, и что? Начинает ковать свое счастье. Вот так жил этот кузнец. Он каждый вечер приходил домой пьяный, в дугу. Поскольку он что-то делал людям, люди, естественно, его благодарили, чтобы вне очереди, там так, сяк. И к концу дня он уже мимо деталей. Приходил домой. И так протекала вся жизнь кузнеца. Ему исполнилось 48 лет. Он был такой же. Хронический алкоголик. Но ходил постоянно на работу. Потому что только на работе можно было что сделать? Правильно, похмелиться. Потому что только благодаря этой работе у него появлялось. Поэтому он очень ценил свою работу. Ему не нужны были деньги. Он ценил свои руки, свой труд, потому что именно этот труд позволял ему находиться в этом состоянии, состоянии философском. Поэтому мужчины, они когда выпьют, они философствуют, начинают говорить там туда-сюда. Потом это плавно перерастает в агрессию, когда они полностью убедили себя, что все плохо. Это превращается в агрессию. Но если вы начинаете понимать пьяного мужчину, то тогда у него симпатии появляются к такой женщине. Но если не понимать, у него происходит что? Восстание. Броневик выезжает и начинается. Крейсер «Аврора» стрелять начинает. И у него был сын. И этот сын очень хорошо был квалифицирован в зоологии. В биологии. Растение-то биология. Ну, и то, и другое там, по-моему. И он учился в 8 классе на какой-то олимпиаде, там, республиканской или какой-то там, районной. Он завоевал там первое место, и ему подарили микроскоп. Так вот этого кузнеца никто не мог вылечить, ни милиция, никто. Все время все... И жена, все уже настолько привыкли, что он пьянь, и самое главное, что он кует, и нормально. Все, к нему так относились. Ничего серьезного. И жена, естественно, все время страдала, ребенок страдал, что отец алкаш, там все такое. И вся жизнь, казалось бы, вот-вот, ну еще там пару лет проживет и дуба врежет там где-нибудь с похмелья или там откуда. Или упадет в этот костер на работе лицом. Как Прупада всегда говорил, не надо сувать голову в огонь. Прупада всегда так говорит, не надо сувать голову в огонь. И ребенок привез этот микроскоп и поставил. Ну, мать там, о, какая дорогая вещь, там ее. Ну, сами знаете, женщина. Ты ее не потеряй, она дорогая. И спрятала ее. Ну, батя приходит, как всегда, с работы, в дугу, вообще в дым. С женой разговаривать бесполезно, он пришел к выводу за многие годы, что жена это исключительно предмет наковальни. По нему только нужно бить молотком. Что там бесполезно что-то там говорить. Туда надо бросать деньги и семя. Больше ничего. И он с сыном. А сын-то он же биолог. И он там с сыном, значит. Ну, а сыну что, отвратительно, да пьяно рожит. Батя там ничего не знает, туда же лезет. И сын все время раздражен. Он видит, что у отца-то есть вот это вот желание-то говорить о чем-то таком вот важном. Но он-то не образованный, он там, ну, это как гвозди там, ну, что-то сравнивают-то. И сын все время раздражен и тоже не хочет общаться. И тут сын говорит, вот, папа, я там занял. Он говорит, ну, что, как у тебя дела? Он говорит, да, отстань. Он, ну, что там, ну, ты... А жена ему, вот, не такой дурак, как ты, дай бог, чтобы он у нас был умным. Ну, там, а что, молчи, дура, там, значит. И жена, вот, ему-то там приз дают, а тебе кроме вот этого ничего не дают. А он, мужик-то говорит, какой приз? Ну-ка, сынок, покажи приз. Ну, и сын там, да, там, тебе какая разница, ты, тебе такой не выковать. И ставит микроскоп. И батя, о, но поскольку он кузнец, он сразу же каким глазами-то кого смотрит на микроскоп? Не оптика же, и не там, не врача, не биолога. Сразу раз. Ерунда, я там за неделю выкую больше размерами, там, больше лучший металл там постучал. И сын говорит, да, ну ты что, это же суть-то в чем? Смотри, иголку взял, палец проколол себе, берет эту стеклышко. Это Москва. Раз. Вот, отец пьяный. Ничего понять не может. Смотри. Батя туда раз. Раз туда на это стеклышко. Раз опять туда. Раз туда. Ну за что? Он говорит, это вот в крови такая жизнь происходит. И батя все, да, микроскоп. Раз. Ну-ка, сынок. Зеркальце это отложили эту стеклышко. Новый мозг. Он себе раз. Раз посмотрел. Потом его взял мазок. А почему разный? Потому что ты пьяный, сволочь. Видишь, что у тебя в крови происходит? Ты болен? И достает какую-то книжку там про кровь, значит. И батя раз. На утро батя вообще перетерпел, не похмеляется, ничего. И, короче, суть-то в чем? Вся жизнь кузнеца изменилась. Он обложился весь книгами. Он перестал, он с работы домой бегом бежал. И у него была такая, как бы, такой сарай. Они там с сыном делали исследования. Что происходит в организме? Они давай мочу исследовать, кровь. В пьяном состоянии, когда он в трезвом, он увидел вред алкоголя собственными глазами. Он подумал, боже мой, всю жизнь я прожил невежественно. Всю жизнь, что я творил, елки. И жизнь этого кузнеца изменилась. Через год люди стали приходить к нему. Не как к кузнецу, а как к доктору. Он брал у них анализы, смотрел. Нет, все. Брал книгу, смотри, та же у тебя лейкоциты, тромбоциты, эритроциты. Он стал самоучкой. Он стал изучать это. И самое удивительное, что в этой деревне, говорится, все мужики бросали пить, общаясь с этой личностью. Никто их не смог изменить вообще. Но общение с этим мужиком изменило всех мужиков. И женщины ничего не могли понять. Никто ничего не мог понять. Никто, ни наука, ни милиция, никто не мог изменить никого. А этот мужик изменил всех. Кузнец, алкаш. Никакого образования, Ничего. Вот что сделал с человеком микроскоп. Итак, суть в том, что человек, который не понимает этих категорий, что значит обучаться, что значит обучать, как действовать, он всегда остается вне интересов Кришны. Многие не могут понять, что двигаться в духовной жизни можно только таким образом. Когда вы идете след в след, когда вы слушаете, когда вы внимательны к разным проявлениям беспокойств, когда вы запоминаете то, что слышали, когда вы обдумываете, что слышали, когда вы можете высказать свое мнение и сделать правильный выбор на основе всего этого. Итак, суть человека – это обучить именно этому. И делать правильный выбор многие не могут. Поэтому они присасываются к человеку, который знает, как делать правильный выбор, и пытаются существовать с ним. Есть такое понятие, как паразиты. Паразитировать на чьей-то реализации. Не обучаться этому, а паразитировать. И поэтому в медицине есть такое понятие, что от паразитов нужно что сделать? Избавиться, потому что паразиты являются причиной чего? Болезни. Болезни. Они пытаются паразитировать. Вот почему им нужна эта личность. Потому что благодаря этой личности они могут паразитировать и успешно, так сказать, действовать. Но когда эта личность исчезает, что происходит? Все. И они очень раздражены и разгневаны. Когда эта личность попадает в какие-то собственные ситуации, они ее осуждают. Не потому, что эта личность запуталась или что-то. Они понимают, как их жизнь связана с этой личностью. Что теперь они теряют что? Все. Они теряют все. Поэтому их и любовь, и их ненависть паразитов. Вся их любовь – это любовь паразитов. И вся их ненависть и критика также, что паразитов. Поэтому, говорится, никто не обращает на это внимания. Никто не обращает на это внимания. Кришна говорит об этом. Мудрые остаются безучастными в плане оценки таких личностей, которые просто паразитируют. Критикуют, паразитируют или прославляют, паразитируют. Итак, это также называется преданное служение в гуне страсти и в гуне невежества. Есть преданное служение в благости. Это когда человек меняется благодаря знанию. И меняется все вокруг. И меняется отношение к этому человеку. Поэтому говорится, что человек покинуть дом может только в том случае, если он склонен к обучению. Как? Что? Измениться. Не как изменить что-то кругом, не изменившись самому, а измениться. Сознание определит что? Бытие. Не бытие будет определять сознание, когда мы что-то от чего-то отказываемся внешне, не отказавшись изнутри от этого. И тогда мы одно меняем на другое. Одну жену на другую, одного мужа на другого мужа. Какая разница? Один город на другой город. Одну зависть на другую зависть. Ну все, я не буду вам завидовать. Я теперь буду завидовать ему. И думать, что это отречение. Нет. Есть история, как один великий человек покинул свою жену, отца. Что же он увидел? Один раз он наслаждался с женщинами. И он не знал одну вещь. И он ее реализовал. И был разочарован. Один раз к нему пришло очень много женщин. И все эти женщины очень долго готовились к встрече с ним. поскольку знали, слышали о нем очень много. Естественно, женщины, когда куда-то готовятся, вы знаете, как они готовятся. Ну, исключительно все скромно оделись так, и так далее. Не стали краситься, ничего. Вы представляете? Они так расфуфырились, и когда они предстали перед этим человеком, он подумал: о, женщина, это цветок. Я вот каждый раз, когда нюхаю цветок, вы никто не замечали, что я все время так смотрю? А? Я всегда рассматриваю цветы. Это есть такой вид, называется сингуцу. Сингуцу — это такой, говорится, воин должен постигнуть природу цветов. Иначе он не сможет победить в себе гордыню. И не сможет победить в себе привязанности к мирским чувственным наслаждениям, если он не постиг природу цветка. Что цветок, что? Вянет. Когда его отрывают от основы или срезают, долго ли он существует? В его красоте, в его аромате. Так вот, так же и вещи, не занятые в служении Богу, истине, долго ли они просуществуют? Долго ли может сохраниться их прелесть и красота? Итак, эти женщины были очень прелестны, прекрасны. И они зашли и стали танцевать. Он стал наслаждаться с ними, обнимать их. Они очень вкусно пахли, потому что они были все намазаны ароматическими маслами. Они так долго ухаживали за своей кожей, что не было никаких прыщиков, бугорков. Я думал, бархатная кожа, приятный запах, красивые губы, потому что губы были намазаны разными там. Ну, знаете, это все, как оно называется. Макияж, в общем. Бутафория. Он увидел, что все они почему-то имеют волнистые, прекрасные волосы. Он-то не знал, что это. О! У них были прекрасные волнистые волосы. Он думал: боже мой, какие ресницы. Они на 40% дерзко взлетают ввысь. Дерзко взлетают ввысь, ибо они этого достойны. А их волосы. И так он все это оценил и думал: какая прелесть. И поскольку все это очень умиротворяет и успокаивает, красота, она всегда умиротворяет и успокаивает, он заснул. Женщины подумали: тоже мне воин. Он был воин. Он заснул, умиротворился, он наслаждался цветами. Поэтому женщины всегда сравниваются с цветами. Ну, с какими? Которые на клумбе? Или которые в вазе? Если воды не подливать, что? А если даже подливать, то все равно, что? И даже на клумбе наступит время, и все это вывалится. Но он об этом не задумывался. И поскольку он раньше их заснул, он раньше их что? Проснулся. И когда увидел, как они выглядят, когда спят, первое говорится, что он запомнил. Я вам рассказываю историю, то вы можете ее прочитать. Его поразило, что у многих был открыт рот. Вот посмотрите сейчас вот на женщину. Знаете, у кого рот будет открыт? Откройте, девушки, рот. Итак, первое, что его... У многих текли слюни изо рта. Он чувствовал, как чем-то пахнет. Пахло цветами, все такое, маслами. Когда человек спит, глаза у него слезятся. И очень много было туши у них. И что? У многих потекло. Такие. Многие из-за того, что неправильно как-то легли, они храпели. Вот так, представьте. Рот открытый, слюни, храп раздается. Их позы были неэстетически осмысленными. Потому что когда женщина в сознании, она следит, как она сидит, как она всегда на цыпочках ходит. Видите, да, чтобы нога была длиннее. Потому что если будешь так ходить на пяточках, ну, не очень. Ходьба на пяточках неблагоприятна для их здоровья. Поэтому они всегда ходят на цыпочках. Они как бы двигаются, так все так. Они стоят так специально. Но когда человек спит, он уже... Пашка становится. И когда вот он все обнаружил, он так разочаровался. Он подумал, елки. И он опять взял цветок. А там уже цветы, сначала были цветы, когда все готовятся цветы. Потом он взял цветы и увидел, и сравнил. И думает, е-мое. И он разочаровался. И он ушел. 7 долгих лет он скитался. Были у него разные гуру, разные там мудрецы. Он повстречался с многими личностями. Стал худой-прихудой. Память его была переполнена разными практиками, разными шлоками, всем. И как-то раз он, изнеможденный обучением, без носков, с очень плохо переваривающимся кишечником, у него это, как она, как это вот эта железа-то называется? Предстательная железа, вот такая была, как у голубя в брачный сезон. Почки плохо работали, печень тоже, ну знаете, как у преданных у всех. Он был изнеможден постами до 12 дня, которые. И он пришел к маленькой речке быстрой и решил ее пересечь. Но поскольку он был изнеможден духовной практикой, его смыло нафиг, как в унитазе, и понесло. И он стал наблюдать, что там впереди водопад. И так что-то жить захотелось. Как-то вообще жить захотелось. Не захотелось упасть с этого водопада. И он увидел, как эта ветка впереди торчит. И он за нее, зубами, руками, хвостом, ногами, всем зацепился. И так, прямо так жить хотелось. Но чувствовал, силенок вообще мало-примало. И он так, и потом он закричал, help me. И там шла такая здоровая крестьянка с молодьбы. Что 2 мешка несла с собой, зерна, так сказать, а в зубах котомку там с обедом на 8. И она смотрит, что-то такое маленькое повисло, от духовной практики такое повисло на веточке и кричит, help me. Как кошечка мяукает. И говорится, сердце крестьянки, оно прониклось состраданием к этому насекомому. Она сбросила мешки, уронила мешок и так вытащила, что-то такое, выжила, раз, посадила на кровать, стала целовать. Вот. И тогда этот мудрец, он подумал, шлока, после того, этого чудотворного спасения, шлока у него пронеслась в уме, что жизнь – это океан страданий. И благодаря духовному знанию человек успешно его может преодолеть. И он посмотрел на этот ручей, на себя, без носков. Что, он умиротворенный? Такой он стал от духовной практики. И он подумал, я так, кстати, ручеек-то еле-еле так чуть не умер в ручейке. Как же я смогу преодолеть? 7 лет я потерял на какие-то знания, чтобы чуть не утонул в ручье. Еще к тому же без носков. Зная 1000 шлок. И столько постов я совершил, что ручеек даже не смог преодолеть. Этот ручеек мог унести мою жизнь. И он отказался от такой деятельности. И тогда он стал думать, человек должен быть сильным. Если я не могу даже преодолеть ручей, что какая-то крестьянка меня спасает, как же я преодолею рождение, старость, болезни, смерть? Как я преодолею тройственные страдания? И он избрал другой путь. Путь силы. Он стал сильным. Он понял, что он был в невежестве. Что 7 лет он потратил и не мог преодолеть элементарных вещей. Какой смысл был в этих шлоках, во всем этом, постах в этих? Силы покинули его еще больше. Он даже до этого был более продвинут. Вот что такое преданное служение в невежестве. И тогда, когда он вернулся, когда он стал сильным и вернулся домой, первый, кого он увидел, был его отец. Отец выскочил и увидел своего сына и стал так гневаться, и он стал говорить: 12 лет я ждал тебя, 12 лет ты был раной моего сердца, 12 лет ты был моим врагом. Из-за тебя все стало по-другому, все стало хуже. Как ты мог так поступить со мной? И этот человек стоял и смотрел на него. В глазах его была любовь и сострадание. Потом отец закричал: почему ты молчишь, свинья? Он сказал: я даю вам выговориться. Дорогой отец, я даю вам выговориться. Дайте волю своему гневу, чтобы он вышел. Вы ругаете не меня. Вы ругаете другого человека. Посмотрите внимательно. И отец стал внимательно смотреть и видел, что форма та же, глаза та же, все то же. Но реакции были другие. Это был другой человек. Этот мудрец сказал: извините меня, пожалуйста. Тот, кого вы ругали, давно умер. Подумайте об этом. Я приглашаю вас также измениться. Пусть умрет тот царь. Настало время умереть тому царю. Как раз царю исполнилось 55 лет. Царь пошел в свой покой и обдумывал слова своего бывшего сына. И понял, что да, надо становиться другим. Наутро он предался своему сыну как ученик. И он не видел в нем ничего, что осталось от его сына. Перед ним был великий мудрец. Через 2 дня они прибыли в то место, где жила его бывшая жена с ребенком. Ребенку было уже 13 лет. Жена выскочила и тоже стала плакать. Как ты меня мог оставить? То все, 5-10. И он также стоял на нее, смотрел. Потом сказал: женщина, твой муж давно умер. Она сказала: как умер? Ты же вот стоишь, ах, не хочешь меня узнать, ай-яй-яй, ой-ой-ой. И он стоял тоже спокойно, слушал ее. Когда она высказалась, он сказал: я не твой муж. Она смотрела на него, ничего бы не могла понять. И он сказал: у меня нет отца, нет жены, нет детей. Она сказала: ты от нас отказался? Он сказал: нет. Я пришел вас взять с собой. Она сказала: куда? Она сказала: в путь знания. Колесо Дхармы нас зовет. Жена также предалась своему мужу. И ребенок стал бы послушным учеником. Но все они отреклись от своей прошлой жизни. Почему? Потому что они встретились с человеком, который был отречен от всех этих ненужных взаимоотношений. Его сострадание, его любовь была совершенно другой. Не любовь и сострадание паразита, а любовь и сострадание освобожденной личности. Все изменилось вокруг них. Изменился отец, изменился сын и изменилась жена. Все они стали его ближайшими учениками. Итак, суть в том, чтобы изменить свое положение. И для того, чтобы измениться, тогда можно оставить отца, свою семью и все остальное. Для чего? Чтобы вернуться к ним, измененным, преобразившимся. Так Прабхупада и говорил, искон – это то, куда приходят люди измениться. И когда они изменяются, они способны изменить весь мир. Весь мир они способны изменить, только тогда, когда они изменились сами. Когда человек не изменился и пытается проповедовать, пытается кому-то что-то орать, своим женам, детям, родителям, это не возымеет никакой ценности. Почему? Потому что он не изменился сам. Он приходит к ним такой ослабленный, гневный, возбужденный и пытается им что-то там доказывать, когда он сам скорбит о том же, о чем скорбят они. Как же он может изменить кого-то? Вот почему этот кузнец изменил всех. Хари Кришна. Удачи тебе, Макхаван, Индра. Мой тебе совет. Ступай немедленно Датхаянчи, Датхичи. Этот великий святой достиг совершенства и знаний в обетах и аскетических подвигах. И потому его тело обрело огромную мощь. Попроси его без промедления отдать тебе свое тело. Пожалуйста, вопрос. А изменения, они у всех одинаковые? Нет. Нет. Есть одна история очень удивительная. Жил-был один преданный, его звали Каша. Каши, вернее, Каши. И он очень сильно... Он очень сильно привлекался астрологией. Он был преданным третьего класса, Каништхой. И очень сильно хотел знать, вот, что там, что произойдет, как, что, другим это все говорить. И как бы такое быть, контролировать. Это все желание контролировать, все знать. Он был преданным третьего класса, и он 15 лет обучался астрологии. 15 лет долгих. И он учился астрологии у самых знаменитых духовных учителей астрологии. Духовных учителей даже. Не просто каких-то астрологов, духовных учителей, которые знали астрологию, браманы. И обучившись, он отправился домой. Несколько книг у него было, где азы вот этой астрологии. И он шел с этими книгами, он постиг их смысл. И он на что бы ни смотрел, он все вычислял тут же. Люди какие-то попадались, он сразу определял, кто они. И он думал, о, как здорово. А теперь, когда вы все видите так, как оно есть, вы сразу знаете, как с этим взаимодействовать. Где с кем, извините, где с кем обняться. И он подумал, о, боже мой, я застиг совершенства жизни. Теперь я так хорошо ориентируюсь, как Наутилус. Подвижный в неподвижной среде стал. И... Как-то он увидел следы. А эти следы были следы Будды. Шакьямуни прошел там. И астролог, он умеет по отпечаткам на песке определять, кто ходил. И он увидел следы, и сердце прямо его ёкнуло. Потому что в соответствии с этими книгами и его знанием, это были следы царя всего мира. Царя всей вселенной, Джаганатхи. А он был преданным, вайшнавом. Это были следы Джагана. А это прошел Будда, Шакьямуни. И он посмотрел, и сердце дернулось, и он подумал. И когда он посмотрел на следы, следы уходили в маленькую деревушку. Маленькая такая деревушка. И он знал эту деревню. Там одни больные всякие, тупые. Ну, такая вообще какая-то непонятная деревня была. И он про себя стал думать. Оба, это следы Джаганатхи, царя вселенной. Почему-то он идет босиком. То есть он понял, что это аватара Джаганатхи. Почему-то он идет босиком и в такую захолустную деревню. И он про себя подумал. Не может этого быть. Что-то я ошибаюсь. Нигде в астрологии не было предсказано, что Джаганатха должен проявиться. И что он будет ходить босиком по всяким деревням. В астрологии. Это были астрологические тексты. Это не были Бхагавадгита или Шримад Бхагаватам. Это была астрология, джьоти. Но в джьотише также изучается, как узнать кого? Аватару. Как узнать реинкарнацию. Как правильно высчитать. Он опять взял свои книги, посчитал, и все сходилось. Все сходилось. И он думает, ну я не могу понять, почему он ходит босиком и в деревню. То есть он принял, что воплощение пришло. Но почему он ходит босиком и заходит в такие деревни, он никак не мог понять. И более того, он точно узнал, что это Будда. Что Джаганатх пришел как Будда. И он, несомненно, поспешил увидеться. И про себя стал думать, если это подтвердится, что это Будда, то я эти книги буду беречь, как зеницу ока. А если я ошибся, то я выкину их нафиг всех, всю эту астрологию. А там на самом деле прошел Будда. И он пошел по этим следам. И когда он пришел, он увидел, что на берегу реки сидит очень красивый человек и смотрит на воду. И как только он увидел его со спины, астрологи, они знают строение тела, он увидел все признаки аватары. И он упал и стал кланяться в спину. Будда сидел, смотрел на воду и ничего не говорил. Этот кашель он опять обошел и посмотрел на лицо. И лицо было вообще супер. Глаза, нос, зубы. Красив он очень. Говорится, Будда был очень красив. Будда на него так посмотрел, улыбнулся. И опять стал смотреть на воду. И этот каша, он подошел и сказал, «О Господь, прими мои нижайшие смиренные поклоны в пыли своих лотосных стоп, у которых я хочу найти прибежище». Будда улыбнулся и сказал, «Что ты хочешь?» «О мудрый человек!» И каша сказал, я дал сейчас обет, что если ты Будда, то я эти книги буду ценить больше всего на свете. И это знание, которое я приобрел в течение 15 лет. Но если ты не Будда, то я выкину их вот прямо сейчас в реку. И он сказал, а почему такие противоречия? И он сказал, потому что если ты Будда, значит ты Джаганатх, воплощение Джаганатхи с определенной специальной миссией. Я считал это. Он сказал, да. И что? Но ты ходишь босиком и пришел в эту глухую деревню. Столько людей там есть, где надо твое повеление. А ты в этой деревне, когда здесь одни сумасшедшие живут. И Будда, он сидел, смотрел на воду. Он сказал, все течет, все изменяется. И он сказал, не выбрасывай свои книги. Они говорят правду. Почему же ты ходишь босиком по таким захолустным деревням? Он сказал, потому что я непредсказуем. И милость моя непредсказуема. Он сказал, в каком смысле? Ты никогда не сможешь управлять моей милостью и моими желаниями при помощи своих книг. Но ты всегда сможешь распознать меня. Итак, астрология предназначена не для того, чтобы управлять чем-то, а только для того, чтобы что? Распознавать. Почему? Она не скажет. потому что это непредсказуемо. Но она может распознать великих личностей. Она может распознавать многие вещи. Но почему она не может сказать? Хари Кришна. Пожалуйста, может, есть вопросы какие-то у вас? Вы должны желать получить это. Прабхупада говорит, две самые главные вещи, необходимые для успешного прогресса. Это искренность и сильное желание. Искренность – это значит, вы не притворяетесь, что вы хотите именно это получить. А желание – это значит, вы при любых обстоятельствах будете так действовать. В радости и в горе, в счастье и в несчастье. Это покажет, ну, что у вас такое сильное желание. Оно не зависит от каких-то внешних факторов. Это называется искренность и желание. Это две самые важные вещи для успешного прогресса. Иначе вам не переплыть даже ручейка, не говоря уже океан преодолеть. Вы не можете со своими женами и мужьями разобраться. Как же вы можете разобраться со смертью? А? Неужели вы думаете, что вы разберетесь со смертью? Вы не можете со своими гениталиями разобраться, быть женщиной вам или мужчиной, и вы туда же еще лезете. Вы не можете разобраться с элементарной лужицей, переплыть лужу какую-то, лужу лени. И вы хотите переплыть лужу смерти? Океан страданий? Вы шутите? Вы не можете преодолеть копытца гордости. Как же вы преодолеете океан страданий? Как же можно преодолеть океан страданий? Невозможно. Нужна искренность и желание. И неважно, чем мотивирует человек. Какие в сердце он находит в своем недостатке, какие он находит мотивы, это неважно, если вы хотите от этого от всего избавиться. У меня мотивов куда больше грязных, чем у всех у вас вместе взятых. А желаний даже мне страшно сказать, какие у меня желания. Но у меня, я также вижу, есть желание от всего от этого избавиться. У других нет желания избавиться, потому что они привязаны к этому. Я не привязан к этому. У меня есть эти желания, но я могу от них отказываться. У других людей есть желания, от которых они не способны отказаться. В этом разница между нами. А почему я способен отказ? Отказ от чего-то называется как? Отречение, вайраги. Это потому, что я хоть что-то здесь получил. Я узнал о многих вещах и реализовал многие вещи именно здесь. Поэтому я смог от этого отказаться. И хочу отказаться от многих вещей. И делаю все, чтобы это произошло. И делаю это правильно. Я не хочу быть таким немощным, чтобы какие-то вообще элементарные вещи становились для меня непреодолимыми какими-то. Элементарные вещи. Поэтому я вчера вам рассказывал историю про Бахубала. Он также отрекся от всего. Они отреклись. Бхарата не смог преодолеть проблемы. А Бахубал преодолел их быстро. Как же можно преодолеть? Поэтому отец ему сказал, ты не смог преодолеть тонкие вещи внутри себя. Это ощущение своей уникальности. Знаете, да, что такое? Ощущение собственной уникальности. Я не такой, как все. Чувствовали, нет, это? Что я глубже и тоньше понимаю. Ну и что я не такой, зато я более мягкий. Ну и что я не такой, зато я вот такой. Сумасшедший. Нет. Тот, кто не преодолел такие вещи, он не сможет преодолеть и все остальное. В повседневной жизни, в процессе записанным. Ну, кто-то может сейчас опять сказать, все, буду записывать, теперь я в гоне благости. И рисовать там разные домики. Или записывать знакомые слова. Суть-то не в том, что записывать. Можно также и записывать в гуне невежества, в гуне страсти и в гуне благости. Суть же нужно увидеть. Записать-то нужно суть. В Ясадева для чего записал-то все это? Он что, думаешь, записал-то? Что он записал? Суть! Потому что ведические писания, если их всех записать, елки, да вы что, это вся планета будет просто одной большой книгой. А мы будем этой пылью на страницах. Не запишешь, столько знаний, ой. Говорится, Ананта Шеша даже не может все это проговорить. Столько всего наворочено. И здесь ну, наворочено конкретно. Везде, в общем, наворочено конкретно. Он записал суть. Вот мы должны учиться записывать для того, чтобы суть записать. Чтобы вот так вот увидел и рассказал какую-то другую историю и дал именно эту суть. Как Махарадж Парикшит выслушал Бхагаватам, рассказал другую историю, и мать поняла смысл Бхагаватам. Но про Винни-Пуха рассказать и дать суть Бхагаватам. Вот это искусство. И говорится, гений Шукадева Госвами проявлен только в нескольких аспектах. Благодаря именно Шукадеву Госвами Бхагаватам стал доступным и привлекательным для людей века Калли. В этом его гений. Он сумел сделать Бхагаватам доступным и привлекательным. Не исказив Духа Бхагаватам. Что сделал Нарада Муни? Он рассказал историю царя Пуранджаны, чтобы поведать Бхагавадгиту и Шримад Бхагаватам. Он не стал говорить, Кришна выкатился на колеснице с Арджуной, там Каурабы, тут Пандавы. Нет. Он сказал, жил-был поп, толоконный лоб. Пошел поп по базару посмотреть кое-какого товара. Навстречу ему балда. Идет не знаю куда. Вот что он сделал. Улавливаешь теперь? Что такое обучаться? Это способность уяснить суть. Тогда вы можете проповедовать. Видите, что этот человек, форма ему нужна. Привлекательная и доступная форма. Вы и Бхагаватам его обучили. И он поет. Харе Кришна, я думаю, что ж такое-то? Зачем же я пою? Ёкарный бабай. Харе Кришна, ё-моё, что происходит? Почему у меня в сердце это все время поет мантра? Выключить немедленно! Вот что может это бум и проникло. Прямо вместе с карликами, с гномами, с кольцами, повелителями туда все, с анекдотами, с Василий Иванович в нее ввез туда Бхагавадгиту, Петька Шримад Бхагаватам, Анка Чайтанья Чаритамриту, Винни-Пух притянул туда просад, Пятачок, так сказать, все потоптал. Тогда вы можете это сделать. Да вы маме можете рассказать что-то. И мама будет понимать, если она увидит, что это другой человек перед ней. И потом, когда вы становитесь прежним, они... Ой, нет, лучше. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Что они видят, что вы меняетесь. Это меняет вас. И когда вы в этом измененном состоянии, все счастливы. Что они не достигли этого никаким образом. А тут какой-то микроскоп все сделал. Да, Ру? Так что вот что вы должны записывать, а не там сидеть все время. Что тоже так же слушают потом. Ржут, они думают, лекция Лакшмарайана — это такой угар вообще. Так вы тогда Хазанова приклеите там все это. Вечер юмора, аншлаг. Суть нужно понять. Суть не в том, чтобы насмешить всех, а чтобы протолкнуть через это. Как Вьяса, он написал Махабхарату, чтобы протолкнуть Гиту. А Шримад Бхагаватам, чтобы протолкнуть все писания существующие. Все до одного. В 12 песнях протолкнуть все знания, материальные и духовные. Все абсолютно. Упаковать. А в первый стих Бхагаватам упаковать весь Бхагаватам. Скажите, а вот этот дух, его можно как-то двумя словами передать? Вот, двумя словами? Нет, так все равно ж никто ничего не поймет. Говорится, Брахма принял все ведическое знание двумя трансцендентными слогами, которые прозвучали в его сердце. Тапа. Брахма реализовал все ведическое знание из двух слогов, позвал своих детей и сказал им: тапа. Они. Он сказал: ну теперь объясните. И сказал: что? Он сказал: внимательно, давайте, внимательно, так, сконцентрировались, так, смотрим на пальчик, так, смотрим, внимательно, поехали, тапа. И чё? Понял, да, теперь, Марат? Да. Можно? Можно? Но обычно вот так натыкаешься на такое лицо. И чё? Я вчера, но я на даршане натыкаюсь очень часто. Человеку объясняешь? Да вы не понимаете просто. Товарищ не понимает. Товарищу надо объяснить. Ну что я сделаю? Что вы сделаете? Вот мудрец-то, он же тоже видит, что никто ничего не понимает. Чё, что он понимает? Поэтому я сейчас что-то рассказывал, он так вот головой закивал и так на всех посмотрел. Сначала на меня, потом на всех. Что я говорю правильно, потому что никто не понимает, что он имеет в виду. Наступит время, и я еще скажу все, что я об этом думаю. Как он там кричал-то? Требую защиты прав умалишенных. Конвенции ООН, созыва ООН.